Она надолго задумалась. «Я не думаю, что мы того стоим. Зачем ему это? И потом, откуда нам знать, что ему будет нужно? Захочет ли он, чтобы его обожествляли? Сомневаюсь. Это скорее из фантастического фильма 50-х годов. Можно говорить о сознании, но что под этим термином понимать? Должно быть, амебы что-то осознают, да и растения тоже. Возможно, даже у каждого нейрона есть какой-то свой уровень сознания. Мы до сих пор не знаем, что такое наше сознание, откуда оно берется и куда уходит, когда мы умираем. А уж применять человеческие мерки к гипотетическому сознанию, которое зародилось в глубинах компьютерной сети, так и вовсе глупо. Я, например, не представляю, как оно может взаимодействовать с человеческим сознанием. Не исключено, что оно просто не обратит на нас внимания, так же, как мы не замечаем отдельных клеток собственного организма или нейтрино, пролетающих сквозь нас, или колебаний атомов в воздухе. После этого ей пришлось объяснять мне, что такое нейтрино, и вскоре я уже забыл про наш мифический гиперкомпьютер. «А что это за капитан?» – спросил я через некоторое время. «Ты в самом деле хочешь узнать?» «Скажем так, я не боюсь узнать. Вообще-то он майор, получил повышение. Тебе интересно, как его зовут?» «Лиза, если не хочешь, то не рассказывай. Но если хочешь, тогда меня интересует, как он с тобой поступил». «Он не женился на мне. Ты это имел в виду, верно?» «Он предлагал, когда понял, что умирает, но я его отговорила. Может быть, это был мой самый благородный поступок в жизни. А может быть, самый глупый. Незадолго до падения Сайгона я пыталась пробиться в американское посольство, но не сумела. Про трудовые лагеря в Кампучи я тебе уже говорила. Потом я попала в Таиланд, и когда наконец добилась, чтобы американцы обратили на меня внимание, оказалось, что мой майор все еще разыскивает меня. Он и устроил мой переезд сюда. Я успела вовремя. Он уже умирал от рака. Я провела с ним всего 2 месяца, все время в больнице». «Господи, у меня возникла ужасная мысль. Это из-за войны?» «Нет. Во всяком случае, не из-за вьетнамской. Он был из тех, кому довелось увидеть атомные взрывы в Неваде с близкого расстояния. Он не жаловался, но я думаю, он знал, что его убивает». Осборн появился через неделю. Выглядел он как-то пришибленно и без особого интереса слушал то, что Лиза решила ему рассказать. Взял приготовленные для него распечатки и пообещал передать их в полицию. Уходить не торопился. «Полагаю, я должен сообщить это вам, Апфел», — сказал он наконец. «Дело Гэвина закрыли». Я не сразу сообразил, что Гэвин — настоящая фамилия Клюга. «Медэксперт установил самоубийство уже давно. И если бы не мои подозрения и ее слова...» Он кивнул в сторону Лизы. «О предсмертной записке. Я бы закрыл дело раньше. Но никаких доказательств у меня нет». «Это, должно быть, произошло очень быстро», — сказала Лиза. «Кто-то заметил его, проследил, откуда он работает, на этот раз Клюгу не повезло, и прикончил его в тот же день». «Вы не верите в самоубийство?» — спросил я Осборна. «Нет, но того, кто это сделал, даже не в чем обвинить, если не появятся новые факты». «Я сообщу вам, если кое-что всплывет», — пообещала Лиза. «Тут есть одна загвоздка», — сказал Осборн. «Здесь вам работать уже нельзя. Дом со всем имуществом поступил в распоряжение властей округа». «На этот счет не беспокойтесь», — мягко произнесла Лиза. Пока она вытряхивала сигарету из пачки, Лиза курила, когда очень волновалась, все молчали. Она зажгла сигарету, затянулась, села, откинувшись назад рядом со мной, и посмотрела на Осборна совершенно непроницаемым лицом. Осборн вздохнул. «Не хотел бы я играть с вами в покер, леди», — сказал он. «Что значит, на этот счет не беспокойтесь?» «Я купила этот дом 4 дня назад, со всем, что в нем есть. И если я найду что-нибудь такое, что позволит вам вновь открыть дело об убийстве, то непременно сообщу». Осборн был настолько ошарашен, что даже не разозлился. «Хотел бы я знать, как вы это провернули», — Ничего незаконного, можете проверить. За все уплачено. Власти решили продать дом. Я его купила. А что, если я посажу на расследование этой сделки своих лучших людей? Может быть, они откопают левые деньги? Или мошенничество? Что, если я обращусь в ФБР, чтобы они тоже этим занялись? Лиза смотрела на него совершенно спокойно. Бога ради! Хотя, если честно, инспектор Осборн, я могла бы просто украсть этот дом и в придачу парк Гриффит вместе с автострадой. И не думаю, что вы сумели бы меня в чем-то уличить. Мне не нравится, что в ваших руках остаются все эти компьютерные штучки, особенно после того, как вы рассказали мне об их возможностях. Я и не ожидала, что вам понравится. Но это теперь не по вашей части, правильно? Дом был конфискован, местные власти не поняли, что у них в руках, и продали все целиком. Может быть, я сумею направить сюда людей для конфискации матобеспечения. Там есть доказательства нелегальных действий Клюга. Попытайтесь, согласилась Лиза. Довольно долго они смотрели друг на друга, не отводя глаз. Победила Лиза. Осборн устало потер веки и кивнул. Затем тяжело поднялся на ноги и пошел к выходу. Лиза загасила сигарету, и мы продолжали сидеть, прислушиваясь к звуку шагов Осборна, доносившемуся из-за двери. «Меня удивляет, что он сдался так легко», — сказал я. «Как, по-твоему, он будет добиваться конфискации?» «Маловероятно. Он знает расклад». «Может, ты и меня просветишь?» «Ну, во-первых, это не его отдел, и он это понимает». «Зачем ты купила дом?» «Тебе следует спросить, как я его купила».